Глава 27. Война. Норманд выдержал небольшую драматическую паузу и продолжил. «Проблема состоит в том, что рассвет начал раньше запланированного нами времени. По моим подсчетам, мы успевали с переоборудованием. В запасе у нас оставалось минимум неделя, но, увы». «Привет, Норманд», — спокойно сказал Иван, видя нервозность короля гномов. «Наш флот блокирует переход Нави-Денеб, так что...» «В том-то и дело, что нет. Вчера командующим первым флотом адмиралом Багратионом была получена шифровка из дворца, подписанная вашим первым министром Гинзбургом. Указ императора покинуть переход, снять блокаду и двигаться на зимние квартиры в систему Коготь». «Каким императором?» — прогудел Демидов. «А то у нас было их три за последние два дня». «Не знаю каким. Вам, вероятно, виднее», — замешкался Норманд. «Но приказ исходил из дворца, мы это выяснили точно». «Скорее всего, это был Юсупов», — понял Иван. «Ему-то блокада как раз ни к чему. Морозов к тому времени, скорее всего, был уже мертв». «Так или иначе, первый флот другого приказа не получал и начал движение к переходу Нави-Коготь», — сообщил Норманд. «Хорошо, развернуть их недолго. Так в чем проблема, Норманд?» — спросила София Романова. «Через час после получения приказа и начала движения флота в систему Нави зашли передовые части объединенных флотов нападающих и ударили в спину растянувшимся частям первого флота. Последними переход покидали дредноуты без поддержки, в полной уверенности, что конфликт разрешился. Адмирал Багратион не оставил боевого охранения. Все так спешили на отдых, что двух дредноутов не стало сразу. Трех других добили за пару часов, остальные пять успели достигнуть основных сил и в данный момент героически обороняют переход в Коготь». «Почему нам никто об этом не доложил?» — взревел Демидов. «Видимо, помешала суматоха в связи со всеми этими событиями», — предположил Михаил. «Так, спасибо за обед». Демидов встал из-за стола. «Мне срочно нужно во дворец. Иван, ты летишь со мной». «Разумеется. Даша, идем». «Она охранительница и не отходит от меня ни на шаг», — пояснил Иван. «Удобно», — согласилась Светлана, промокнув уголок рта салфеткой. «А то», — улыбнулась София. «Норманд, продолжим во дворце. Через...» — Иван посмотрел на часы. 20 минут. На этот раз звено пираний уже ждало на посадочной площадке. По случаю военного вторжения звено было усилено двумя мантами и кораблем постановщиков силовых полей «Медуза». Он способен прикрывать наиболее уязвимые направления, блокируя векторы вероятного нападения. В воздухе или космическом пространстве возникало множество силовых щитов, питающихся от «Медузы». Тонкие жгуты, по которым поступала энергия от практически бесконечного реактора «Медузы», могли питать одновременно до 20 щитов диаметром в 1 километр. Также звено усилили кораблем-постановщиком помех «Ёрш». Шар с множеством антенн напоминал ежа и ерша одновременно. Вся эта кавалькада синхронно поднялась и взяла курс на дворец, как только Лука, Иван и Даша зашли на борт «Пираньи». На всем пути их сопровождали полицейские катера, распугивающие зевак. До места добрались за 14 минут, и уже на 18-й развернул экран для связи с Нлонги. Сразу спустились в ситуационный центр, расположенный примерно в 100 метрах ниже поверхности. Над головой вперемешку со скальным грунтом соседствовали силовые поля. Никто не проверял, но инженеры давали гарантию, что конструкция выдержит прямое попадание мизонной бомбы. Центр представлял собой небольшой подземный амфитеатр с расположенными полукругом местами операторов и военных начальников. По другую сторону висел голографический экран, отражающий малейшие изменения на большой карте системы Нави. На нем как раз отображалось местоположение первого флота. Несколько ярко пылающих облаков в районе бывшей блокады и дорожка догорающих кораблей в направлении перехода Нави-Коготь. У самого перехода возникло шарообразное скопление беспорядочного нагромождения кораблей. В данный момент командование пыталось создать из деморализованного флота боевые порядки. Демидов занял место императора, рядом уселся Иван и Даша. Все, за исключением Даши, уже неоднократно бывали здесь. Девушка, стараясь скрыть свое восхищение, из-под тишка рассматривала все вокруг себя. Для нее здесь все было в новинку — мониторы, приглушенные команды операторов, огромная интерактивная карта. Демидов постучал по микрофону, давая понять, что готов. Начали поступать первые доклады. «В настоящий момент мы потеряли контроль над переходом Нави Денеп», сообщил дежурный офицер. «Пожилой седой мужчина с нашивками полковника. После получения приказа снять блокаду прошло 8 часов. Флот начал движение к переходу Коготь через 44 минуты. 5 дредноутов, стоявших в этот момент в осадном положении, начали сниматься с якоря. Никто не ожидал, что рассвет начнет атаку. Адмирал Багратион получил ясные указания, что инцидент исчерпан, и флот отправляется на зимние квартиры. В последние минуты что-то внезапно изменилось. Не то слово. Из Юсупова вытащили глиста. «Иван, давай, это по твоей части», — сказал Демидов и углубился в чтение донесений по всей империи. «Каковы наши потери?» — спросил молодой человек. Даша оглядела операторов и дежурных, пронизывающим до глубины души взглядом. Она услышала шепот слуг, когда они проходили через залы, прежде чем спуститься в бункер. Люди показывали пальцами ей вслед и называли новой ведьмой Романовых. Даша внутренне улыбалась. Пусть будет ведьма, но стоило ей только взглянуть на служивых, как они тут же воспылали желанием служить новому императору и его министру. О Ламии ходили разные слухи, и попадаться в руки ведьмы никто не хотел. Что касается Даши, то все видели, что творилось сегодня на эшафоте. «Потери первого флота приблизительно 10%, — бодро доложил дежурный офицер. Мы потеряли 5 дредноутов и 4 линкора, успевшие прийти к ним на помощь, не считая вспомогательных судов. В этот момент основная группировка отошла на приличное расстояние и вернуться не успела бы. Выжившие есть? — поморщился Иван. Да, эта работенка не для Михаила. Приходится быть жестоким». «Нет, выживших нет. Рассвет нагнал еще не снявшиеся с якоря дредноуты Брандером и взорвал его прямо посередине построения группы. Линкоры не смогли задействовать лазерные орудия и, выпустив ракеты, погибли». «Понятно. Дайте связь с Багратионом», — приказал Иван Романов. «Пытаемся, но затруднено помехами», — ответил офицер. «Я помогу», — сказал Норманд, появившийся на своем экране и вызвавший фурор в ситуационном центре. Военные с отвисшими челюстями смотрели на короля гномов. Потенциальных врагов и соседей они, конечно же, знали по видеозаписям, но увидеть их вживую было совершенно другим делом. «Иван, я направил к тебе своих специалистов. Встреть их, пожалуйста, они установят у вас более совершенную модель экрана. Заодно и проблем со связью больше не будет. Транспорт прибывает через 3 минуты. «Вижу цель, малозаметная, скоростная. Беру на сопровождение», — тут же поступил доклад от охраны императорской резиденции. «Пропустить», — рявкнул Лука Демидов, не отрываясь от чтения. Вскоре в зал в сопровождении 2 непонимающих гвардейцев важно зашли несколько гномов в черных комбинезонах. Каждый из них катил перед собой блестящие хромированные кофры с аппаратурой. Их уже встречали люди в инженерной форме. Закипела работа по сборке нового информационного терминала. Иван уже представлял, на что он будет похож, но гораздо больше тех размеров, чем в кабинете Норманда. Гномы закончили собирать и остались рядом наблюдать за работой нового голографического проектора. Само лицо Норманда переместилось с переднего Ивану свитка на карту системы Нави. Ниже в отдельном окне появилась рубка флагмана. Стараясь держать себя в руках, на экране показалось лицо командующим первым флотом Дениса Багратиона. «Сир», — он кивнул Демидову, — «Багратион и Демидов знали друг друга еще с малолетства и даже дружили». «Я за него, Денис». Лука оторвался от чтения. «Что у тебя там?» «Подгорает, Лука», — честно признался седоватый адмирал. «Ничего, потушим. Всеми флотами управляет мой первый министр, Иван Романов. Помнишь его?» «Тот карапуз, что вечно обыгрывал меня в шахматы? О, боги, Иван, ты ли это? Как вымахал?» Денис Багратион заметил сидевшего рядом с императором молодого человека. «Леди?» «Леди-хранительница вместо Ламии. Ее зовут Даша», — сдержанно ответил Иван. «Иван, после получения приказа мы отошли почти на середину системы, когда в апертуре пространственных ворот показались брандеры рассвета». «Разведка была по ту сторону?» — деловито спросил Иван. «Да, но они тоже снялись и прошли в систему Нави». «Ошибка. Нельзя их было снимать. Слишком рано». «Согласен. Самое дрянное в этом то, что мы не успеем организовать защиту планеты. Они сожгут нашу жемчужину», — расстроился адмирал. «Не сожгут. Она им не нужна. Они сейчас попытаются выдавить нас в коготь, после чего начнут минирование перехода». «Им нужна медвежья пасть», — сказал Иван. «Все остальное вторично». «Объект надежно прикрыт, Иван», — откликнулся Норманд. Багратион не подал виду, что впервые увидел живого гнома. Как будто так и должно быть. «Три планетарных крепости защищают Оракула. Они не пробьют их всеми флотами вместе взятыми». «Иван, Нлонги наши союзники?» — осторожно спросил Багратион, покосившись на Норманда. «Что? Ах да, забыл сказать. Нлонги за нас». «Значит так, Денис, делай, как я скажу. Сейчас изображай панику, но первым делом пропусти оставшиеся дредноуты в коготь. Пусть встают на дальних эшелонах, остальным придется потрудиться. Планета выстоит несколько дней, но я даю 100%, что объединенные флоты не будут ее штурмовать, а обойдут стороной. Наша задача — вытянуть на себя весь тот нарыв, что скопился в Денебе. После того, как они все окажутся в Нави, ты сможешь выйти к нам в коготь». «Как долго?» — обеспокоенно спросил адмирал Багратион. «Сам понимаешь, изображать панику и одновременно держать оборону не получится, тем более, если они полезут всем скопом. По нашим данным, там 6 флотов. «Вообще-то 8», — сказал Норманд. «Иван, мы ускорились, насколько это возможно, но нам надо еще одни сутки». «Как планируете заходить в систему?» — спросил Иван. «Через медвежью пасть?» «Нет, прямо в Нави. Помнишь, я говорил тебе о маяке? Так вот, мы воспользуемся им. Он расположен за планетой, и рассвет не увидит нашего прибытия. Для них оно станет сюрпризом. Ждем, когда все выйдут из Денеба». Иван кивнул и откинулся на спинку кресла. Норманд отключился. Командующий первым флотом занялся своими делами, но связь оставил. Лука Демидов отложил в сторону планшет и постучал по нему указательным пальцем. «Ваньша, как и говорил твой отец, больше половины продаваемого нами селениума рассвет отправлял в 3 кита», — с сожалением сказал император. «Мы сами вооружали наших врагов». «Глупость, огромная глупость и предательство», — согласился Иван. «Если еще учесть то, что за наши же ресурсы они отправляли нам свою электронику с закладками, действия которых мы уже увидели. Лука, нас поимели 2 раза за 1 итерацию». «Как это, милый?» — заинтересованно спросила Даша. «Тебе лучше не знать, моя хранительница, грубо и бесцеремонно», — вздохнул Иван. «Морозов всегда был таким дебилом». «Сколько его знаю, да», — тряхнул бородой Демидов. «О да, обидно». «А гномы будут играть с нами честно?» — с тревогой спросила Даша, поглядывая на маленьких специалистов, копошащихся внизу. «Думаю, да, они умеют держать слово, к тому же им нужен компас», — ответил Иван. «Открыть кубышку сможем только мы с тобой, люди, кого принял Оракул. Нам придется перестраивать свою промышленность», — заявил Демидов. «Надеюсь, эти малыши помогут нам». «А как же? Но сперва мы должны...» «Ваньша, почему ты не дал приказ уйти всем в коготь?» — спросила Даша. «Они не выдержат натиска». «Рассчитываю на то, что переход не сможет пропустить сразу все флоты рассвета, а пока они все не вылезут, то не нападут», — предположил Иван. «Я бы не очень надеялся», — пробасил Демидов. «Смотрите». Из системы Денеб в Нави стали появляться первые боевые порядки рассвета. Первыми пустили пиратов, те уже поднаторели в прорывах блокад. Рой мелких и юрких кораблей брызнул в разные стороны, стоило им только пройти ворота. Помех в системе прибавилось, следом за ними показались корабли рассвета. Иван узнал их сразу. Проектор гномов транслировал происходящее рядом с воротами в реальном времени. Как они умудрялись получать картинку такой четкости, Иван не понимал. Тяжелые шарообразные корабли рассвета буквально вкатились в систему Нави. Когда-то давно китайцы решили, что природа врать не будет, и самая совершенная форма у нее — это шар. Возможно, так и есть, только вот находиться в таких кораблях не особенно комфортно. Все каюты расположены по одному принципу и представляют собой искаженные трапеции. Все какое-то полукруглое, явно не для людей, хотя были и свои плюсы. Следом за тремя флотами рассвета в систему зашли два-трех китов. Обводы их корпусов завораживали. Чувствовалась эстетика. Ни одного прямого угла, доминировали плавные линии летающих морских скатов. Смертельно опасных морских скатов. Иван невольно сравнил с имперскими кораблями. «Да, наши мощнее», — сказал сам себе Иван, но вот с виду казались плавающими утюгами, хотя и имели название морских организмов. Следом показались летающие пирамиды Набата. Впрочем, это сейчас они взяли форму тетраэдра. На самом деле их корабли являлись трансформерами и могли превращаться в любую фигуру. Практического смысла в этом не было, аэродинамика в космосе отсутствовала. Ивану казалось, что Набат просто выпендривался, при том, что имел самое слабое вооружение и малую внутрисистемную скорость. Корабли рассвета сразу направились к переходу в медвежью пасть, остальные — к хаотично перемещающемуся первому флоту. Первыми его атаковали пираты. Скорее всего, это были беспилотные роботы. Они бесстрашно врезались в скопление боевых кораблей и взрывались, образуя после себя прозрачный пузырь, в пространстве которого отказывали гипердвигатели, и корабли не могли сдвинуться с места, беспомощно болтаясь в космосе. Тут же другие роботы разворачивали ретрансляторы, отрубающие чипы наведения на имперских кораблях. Одним словом, они делали их легкодоступной целью. Первый флот тут же окутался вспышками стартующих ракет. Казалось, бесконечный рой рассерженных ос полетел в сторону нападавших. Лазерные орудия трех китов заработали на полную мощность, стараясь сбить как можно больше ракет. Им удалось сбить треть, остальные две трети все же врезались в боевые порядки морских скатов. Засверкали силовые поля, отражая массированную ракетную атаку. Однако им не удалось справиться с громадной ракетной волной, силовые поля постепенно гасли под многочисленными взрывами. Вот загорелся первый скат, за ним второй. В общей сложности три кита потеряли два десятка тяжелых линкоров, беспечно подойдя на короткую дистанцию. Уверовав в заверение рассвета, что имперцы останутся голыми без их систем наведения. Урок был получен и усвоен. Оставшиеся части быстро отошли назад, пузыри, блокирующие двигатели, исчезли, и флот получил возможность маневра. Багратион дал команду отходить к пространственному переходу Нави-Коготь. Захватчики, как и обещал Иван, обходили планету «Жемчужина» стороной, стараясь не распылять силы. Прежде чем заняться ей, нужно было устранить первый флот Империи, который нельзя было оставлять у себя за спиной. К тому же от передовых частей рассвета, зашедших в медвежью пасть, до сих пор не пришло никакого ответа, что само по себе было странным. По данным разведки, в системе «Медвежья пасть» боевых кораблей не было. То, что лонги разместили в ней три планетарных крепости под полями преломления, никто из нападавших не знал. Ударный флот рассвета канул в небытие.